«Вы остановились в этом отеле?» — поинтересовался он. Мао Маме покачала головой. «Нет, я живу в Токио, а здесь просто назначил встречу подруги. А вы?» «В командировку приехал», — ответил мужчина. «Из Осаки, на совещание. Вообще-то у моей фирмы главный офис в Осаке, а в Токио только отделение. И когда совещание здесь, кому-то обязательно нужно приехать. Такие дела». Ао Маме вежливо улыбнулась. «Эй, дядя», — подумала она про себя, — «твоя паршивая работа меня интересует не больше, чем голубиное дерьмо на асфальте. По-настоящему мне в тебе интересна лишь форма твоего черепа». Но вслух, понятно, ничего не сказал. «Сегодня большую работу закончил. Вот решил пропустить стаканчик», — продолжил мужчина. «Завтра с утра еще одна встреча, а потом назад, в Осаку». «Я тоже сегодня закончила одну очень важную работу», — сказала Ао Маме. «Вот как? И чем же вы занимаетесь?» «О работе не очень хочется говорить. В общем, узкопрофильная специальность». «Узкопрофильная специальность», — повторил мужчина. «Работа, доступная далеко не каждому, поскольку требует высокопрофессиональных навыков и тренировки». «Тоже мне ходячая энциклопедия», — подумала Ао Маме, но, выдавив улыбку, ответила. «Да, что-то вроде». Мужчина глотнул еще скотча, закусил орешками из блюдца. «Мне, конечно, любопытно, кем вы работаете, но раз вам не хочется об этом говорить...» Ао Маме кивнула. «Прямо сейчас неохота». «А может, ваша работа связана с большим количеством слов? Допустим, редактор или ученый в институте?» «Почему вы так решили?» Он взялся за галстук, без особой нужды поправил узел. «Да так, уж больно внимательно читаете такие толстые книги». Ао Маме легонько постучала ногтями по краю стакана. «Книги читаю, потому что нравится. С работой это не связано». «Ну, тогда сдаюсь. Даже представить себе не могу». «Это уж точно», — сказала Ао Маме. «И, наверное, не сможешь до самой смерти», — добавила она про себя. Ненавязчиво, словно бы невзначай, он ощупывал взглядом ее тело. Ао Маме сделала вид, будто уронила какую-то безделицу, и нагнулась за ней, позволив мужчине заглянуть в вырез блузки как можно глубже. Насколько она знала, грудь в таком случае открывалась неплохо. Не говоря уж о комбинации с кружевами. А затем выпрямилась на табурете и залпом допила Катти Сарк. Здоровенный ледяной шар в стакане испустил интригующий треск. «Заказать вам еще? И я точно буду», — предложил мужчина. «Будьте любезны», — согласилась Ао Маме. «Я смотрю, вы совсем не хмелеете». Она загадочно улыбнулась, но тут же и посерьезнела. «А, да». «Совсем забыла. Я же хотела у вас кое-что спросить». «Что именно?» «Вы не заметили, у полицейских в последнее время не менялась форма одежды или модель пистолета в кобуре?» «В последнее время?» — задумался он. «Это когда?» «На этой неделе». Лицо мужчины озадаченно вытянулось. «Да, и форма, и оружие у полиции действительно поменялись, но это случилось несколько лет назад». До того ходили подтянутые, а потом их мундиры начали превращаться в одежду для выхода в магазин. И пистолеты стали автоматическими. С тех пор никаких особых изменений я не заметил. «Погодите, еще неделю назад все японские полисмены носили револьверы, нет?» Мужчина покачал головой. «Нет, пистолеты у них автоматические». «Вы абсолютно в этом уверены?» От такого вопроса собеседник завис, сдвинул брови. Всерьез напряг память. «Ну, всего не упомнишь, но насчет модернизации полицейских пистолетов тогда много шумели в газетах. Дескать, их новое оружие слишком чувствительно для решения повседневных проблем. Куча организаций тогда заявили правительству серьезный протест». «Несколько лет назад», — уточнила Ао Маме. Мужчина подозвал бармена, человека лет на 5 старше, и повторил ему вопрос. «Когда именно поменялись оружие и форма сегодняшних полицейских?» 2 года назад, по осени», — ответил бармен, не задумываясь. «Вот видишь», — рассмеялся мужчина, — «даже бармену в отеле об этом известно». Бармен также усмехнулся. «Да нет, что вы», — пояснил он. «Просто мой младший брат в полиции служит, вот я и помню. Он еще жаловался, что никак не привыкнет к новой форме, и что пистолет слишком тяжелый. До сих пор еще ворчит. Новая Беретта у них автоматическая. Переключил рычажок и превращается в полуавтомат. А выпускает ее Митсубиси по эксклюзивной лицензии. Только для полицейских всей страны. Но японцы слишком редко стреляют друг в друга. И, по большому счету, в настолько чувствительном оружии, да еще в таких количествах, никакой нужды нет. Тем больше головной боли, если такие игрушки крадут. Но что делать, если правительство решило повысить боеспособность полиции? «А что стало со старыми револьверами?» — спросила Ао Маме как можно безразличнее. «Все изъяли на разборку и переплавку», — ответил бармен. «Помню, еще в новостях показывали, как их разбирают. Вы представляете, сколько нужно времени и сил, чтобы разобрать такую гору револьверов и утилизировать такую кучу патронов?» «Лучше бы за границу продали», — вздохнул лысоватый клерк. «Экспорт оружия запрещен Конституцией», — напомнил бармен. «Вот видишь, даже простой бармен в отеле...» — снова начал было мужчина, но Ао Маме перебил его. —